Глава 11. Страшное открытие. Ночь — лучшее время для темных дел и темной магии. Мы же собирались заниматься и тем, и другим. Я уверенно шла по улицам бок о бок с некромантом, зная, что с Эйденом мне ничего не грозит. Приятное ощущение. Меня все сильнее охватывало предвкушение, пьянящее, замешанное на восторге и притаившемся в самом уголке сознания страхе, что ничего не получится. Но это только добавляло эмоций, поэтому я буквально летела вперед и все равно с трудом поспевала за широким шагом некроманта. Ему тоже не терпелось провести ритуал и выяснить, что за покойник все это время лежал в его доме. Правда, мой азарт угас, как только мы подошли к особняку, и дверь перед нами открылась. А за дверью стоял... «Мамочки!» Я бросилась назад, но Эйден поймал. «Шэрон, спокойно, это Беня». «Почему он уже здесь? Он же должен быть в шкафу. Сердце до сих пор гулко и быстро билось где-то в желудке». «Я его позвал. У нас с ним связь, и я могу отдавать ему команды на расстоянии нескольких кварталов». «Очень рада за вас. Кажется, мне удалось немного отдышаться и успокоиться. Но в следующий раз предупреждайте о таком заранее». «Да ладно. Ты недавно одному почти такому же палец оторвала», — подначивал меня некромант. «Знали бы вы, чего мне это стоило». Я бочком прошла мимо Бенджамина, немного светящегося в темноте, что придавало ему еще более зловещий вид. Эйден зашел следом, сходил куда-то вглубь дома, пока мы с нежитью стояли и мялись на пороге. Не знаю, насколько комфортно чувствовал себя скелет, лично мне было не по себе. А еще на кухне с ним сидеть придется. Вернулся некромант с объемным кофром, посмотрел на нас со скелетом, хмыкнул и, приказав Бене с глаз меня не спускать, спустился в подвал. Мне и Бенджамину оставалось только ждать. Поэтому я пошла на кухню, а скелет прошел за мной, как привязанный. Передвигался он, на удивление, почти бесшумно, только цокал немного по паркету и ужасно этим нервировал. На кухне он тоже следовал за мной по пятам, пока я не сделала себе крепкий сладкий чай и не села за стол. Тогда Бенджамин встал позади меня и замер. «Нет, так совершенно невозможно». «Бенджамин!» — обратилась я к скелету, его глаза или что там у него в глазницах тут же загорелись ярче. «Сядь, пожалуйста, рядом». Скелет послушно сел напротив и принялся буравить меня ярко-зеленым взглядом. «А ты не мог бы смотреть туда?» Я указала в сторону двери. Скелет перевел взгляд на дверь, но тут же вернулся ко мне. «Ах, ну да, Эйден же приказал глаз с меня не спускать. Видимо, его приказы приоритетнее». После пары глотков я поняла, что скорее подавлюсь, чем выпью этот треклятый чай. Зато решила выяснить следующий момент, который меня неожиданно заинтересовал. Как соединяются кости друг с другом? Ведь мышц и сухожилий у Бенджамина нет, но при этом он мало того, что не разваливается, так еще и отлично двигается. Скелет следил за тем, как я к нему приблизилась, сначала оставляя небольшую дистанцию, потом шагнула еще ближе, и когда начала его осматривать, тоже не дрогнул. Есть у мертвых свои преимущества. «Встань, пожалуйста», — попросила я, хотя могла бы и приказать, но как-то это совсем невежливо. Все же Бенджамин когда-то был человеком, да и сейчас тоже немного человек, пусть и остался от него один скелет с зачатками разума. Набравшись смелости, я легонько коснулась скелета. Кость действительно была гладкой, словно отполированной. А еще насквозь пропитанной магией. Наверное, чтобы создать такого компаньона или домашнего питомца, требуется целая прорва сил. Не то чтобы я завидовала, хотя, конечно, завидовала немного. Здорово быть крутым магом. В этот момент со стороны подвала послышались какие-то тяжелые шаги. Мы с Бенни одновременно повернулись к вернувшемуся Эйдену. Некромант подошел к шкафу, достал из него бутылку и стакан, налил и выпил. И все это в полном молчании. «Все хорошо, магистр?» Забеспокоилась я. «Уж больно реакция странная. Некромант он или кто? Должен на все спокойно реагировать, не впервые дело с трупами имеет». «Нет», — прозвучал лаконичный ответ. «Вам опять не удалось ничего выяснить?» — разочарованно воскликнула я. «Столько трудов, и все насмарку». «Удалось». «Значит, вы узнали, кем был тот труп? Пока что я не очень понимала происходящее». «Узнал», — подтвердил Эйден. «И кто же он?» «Да почему из него все клещами приходится вытаскивать? И вообще, он радоваться должен, а не вот это все устраивать». Эйден молчал. «Магистр? Так кто?» — не унималась я. Некромант посмотрел на меня каким-то совершенно безумным взглядом и ответил совершенно безумную вещь. «Мой брат». На кухне повисла тишина. Нарушил ее сам Эйден, опять откупорив бутыль и плеснув себе новую порцию алкоголя. Я же пыталась осмыслить сказанное. Братьев у Эйдена было два. Именно что было. Оба погибли, но вдали от дома. А какой из них? Может, у него имелся еще один брат? В сундуке завалялся. Не знаю. Некромант залпом осушил стакан, сел на стул и уронил голову на руки. Я пытался призвать его, но дух не отзывается. Он уничтожен полностью. «А как вы поняли, что это ваш брат? У некромантов наверняка имеются свои методы, но все же...» Определил близкое родство останков. «Это не отец или дед. Их тела я видел лично. Это кто-то из братьев». Эйден зарылся пальцами в волосы. Резинка сползла на самый кончик, и мне захотелось снять ее, чтобы не упала, и погладить его по голове. Останавливала мысль, что это не совсем уместно. Мы все-таки даже не друзья. «А знаете, как выяснить, кто именно?» «Только провести расследование и попробовать найти тела». «А предположения у вас какие-то имеются? Может, ощущения?» Я присела рядом, борясь с желанием положить Эйдену руку на плечо, чтобы хоть как-то утешить. «Шерон, у меня может быть сотни вариантов, но это не тот случай, когда разумно полагаться на ощущения или домыслы. С таким же успехом можно просто подкинуть монетку». «А внешне? Может, если Эйден как следует рассмотрит труп, то сумеет определить?» «Они были похожи. Типаж, комплекция, цвет волос». «Оба пошли в отца. У них разница в возрасте чуть больше 2 лет. Их и при жизни путали часто. Я же похож на маму». Некромант вздохнул и отставил пустой бокал. Резинка таки не удержалась и упала на пол. Я как-то машинально нагнулась и подняла ее, положив на стол перед магистром. Он только кивнул. Но как такое вообще могло произойти? Я пыталась хоть немного разговорить снова замкнувшегося в себе некроманта. Вы же откуда-то узнали об их смерти? Весть о смерти старшего я получил от Райлина, среднего брата. Он в письме сообщил, что Дастин участвовал в военной операции с Аларом, когда аларский король захотел чуть расширить свои границы за наш счет, и погиб, прикрывая отступление солдат от вражеской нежити. «А его тело?» «В семейном склепе нет», — покачал головой некромант. «Видимо, хоронить там было нечего. Или не было возможности вынести тело с поля боя». Судя по надломленному голосу, Эйден знал, о чем говорил. «Значит, его тело вы не видели?» «Не видел», — подтвердил Эйден. «Мы переглянулись. Вот и первый претендент». «Как и тело Райлина». Некромант сцепил пальцы и положил на них подбородок. В последнем письме он говорил, что уезжает на прорыв возле Гильса. Там была настоящая мясорубка, один из сильнейших прорывов за последние 100 лет. Трупы безо всяких почестей и опознания уничтожали или сжигали, чтобы они не восстали снова. Я пытался что-нибудь выяснить о могиле брата, но так и не нашел никаких точных сведений, как Райлин погиб и где похоронен. Знаю только, что оттуда он не вернулся. «Значит, это может быть и ваш средний брат», — заключила я. «Но почему в сундуке?» Эйден прикрыл глаза и устало потер лицо. «Если бы я знал». «Тогда для начала предлагаю проверить, точно ли умерли ваши братья», — предложила я. «Именно так я и поступлю», — решил Эйден. Узнаю, где сейчас живет бывший командир старшего, он уже несколько лет должен быть в отставке, съезжу к нему и поговорю. Думаю, это проще, чем опять ворошить дело по Гильсу. «Учтите, я с вами», — предупредила магистра я. «Возможно, ваш брат выяснил, что случилось 15 лет назад, и поплатился за это». «Именно поэтому тебе ехать не стоит», — сурово взглянул на меня некромант. «Стоит? Два мага лучше, чем один». «И чем же ты мне в случае чего поможешь? Пятно с костюма выведешь?» «Да хоть бы и так. Я сразу предупредила, что хочу докопаться до правды. И докопаюсь, вот увидите!» «Не сомневаюсь, Шерон, но это небезопасно». «Магистр, я с вами», — твердо сказала я. Некромант вздохнул, было видно, что сил спорить у него нет, но и брать меня не хочется. «А пока ужин вам разогрею. Сытый некромант, добрый некромант». В итоге, как я и предполагала, после ужина Эйден со скрипом согласился взять меня при условии, что я сама никуда не лезу и веду себя тихо и не отсвечиваю. Разумеется, я пообещала, что буду тише воды ниже травы, собственно, жить мне и самой хотелось, но правда стоила небольшого риска. В конце концов, мы просто зададим отставному военному несколько вопросов, и все. Провожая меня, Эйден был молчалив и задумчив. Оно и понятно, такая новость кого угодно выбьет из колеи. Так что с разговорами я не приставала и вообще сначала заверяла, что дойду сама, а он пусть остается дома и отдыхает. Но некромант сказал, что ему так будет спокойнее, да и голову проветрить не помешает. Возле моего дома мы распрощались. Эйден развернулся и пошел к себе. Я же, едва зайдя, взяла бумагу и накидала список неотложных дел, чтобы не нарушить никаких договоренностей с клиентами. В ближайшие дни меня ждет ударная работа.